не прогадал. Рассматривать здесь особо нечего было, так что сразу направился к барной стойке, поднимая с каждым шагом клубы пыли. Да, столики тут резные, скатерти из какой-то вышивки, на стенах вполне себе приличные пейзажи намалеваны, да только сейчас оно значения не имеет. Из всего красивого убранства меня интересовали только бар и окна. Последние-то может и грязные, но если кто-то снаружи сильно захочет, то нас он разглядит, так что осторожнее надо. «Здесь, наверное, была таверна», — глухо сказала Альфа, прижимая рубаху к лицу. «Вроде того, только богаче, и это нам на руку». Ведущую за барную стойку дверцу заклинило, так что перемахнул поверх и стал разглядывать бутылки разных форм, разных цветов, с наклеенными этикетками. Буквы, вроде, те же, что и в документах администратора были, такие же смутно знакомые, не более. Но это не важно. Важно, что все они полны до самого горлышка. Тут целый боезапас прятался. Хоть спирт и не лучший выбор для молотого, но ничего не мешает нам просто добавить масла, так его еще и на большее количество растянем. Чтобы удостовериться, взял случайную бутылку. Темно-зеленая, вытянутая и стройная, на этикетке ветвь какого-то хвойного растения. Горлышко было закрыто самой обычной крышечкой на резьбе, даже не пробкой. Продвинуто. Город анахронизмов, мать его, тоже, наверное, какой блуждающий портал случился. С некоторым трудом отвинтил крышку. В нос сразу ударил хвойный, собственно, запах, в котором безошибочно проглядывалась нотка спирта. Чего там по концентрации хрен его знает, пить не буду. А вот, на всякий случай, поджечь и глянуть, можно. Очистил кусочек барной стойки от пыли. Из-под стойки выудил тарелочку, ее тоже почистил и поставил. Налил немного из бутылки. «Небольшая проверка», — сказал я, выудив зажигалку. Щелк, и по тарелочке растеклось в танце голубое пламя. Чудненько. В самом деле алкоголь или чего-то подобное, а не какая-нибудь, не знаю, минералка или лимонад. «Отлично», — сказал я. «Спасибо местным жителям, кем бы они ни были, за такое наследство. Теперь у нас не только топор с арбалетом, а и чего более метательное по площади». «Что?» — недоуменно спросила Альфа. «Увидишь. Хотя, надеюсь, использовать не придется». Дальше я прошелся вдоль шкафа и набрал бутылок из тех, у которых стекло потоньше. Все подверглись тщательному обнюхиванию, все были признаны годными для дела. Их тут много, больше, чем нам унести. Но мы знаем, где можно пополнить боезапас. Лучше бы не пришлось, конечно. Дальше нужен был загуститель какой-никакой. Ну, чтобы липло получше. Местные тварюшки выглядят пугающе, но уж прилипший-то прямо к красной плоти огонь должен их пронять хоть немного. Да, это я все о том же вытянутом. Его меньший братец, голубокожий, безголовый и двигающийся на четырех конечностях, меня нервировал меньше. Не так по зловещей долине долбил, наверное. Ламп тут в ресторанчике было прилично. До свисавшей с потолка люстры мы не полезли, а прошлись по тем, что крепились к стенам. Как оказалось, они довольно-таки легко снимались с места, для дозаправки, наверное, и масла в них был полный бак, включая влажные фитили. Сохранность всего тут тоже странная. Казалось бы, уже испариться должно бы, а нет. Ну, я не против. Я тут не загадки разгадывать пришел, не научную экспедицию вести, а вытащить одну конкретную хреновину, ради одной конкретной своей волчицы. Набрали топливо. Проверил, разумеется, горит. Замешал в бутылке, в качестве фитилей использовали вымоченные в масле отрывки скатерти. И, вооруженные всем этим добром, двинулись обратно наверх. Десяток бутылок, приличный объем. В рюкзаках место найдется, проложить есть чем, так что в дальнейший путь отправимся уже с оружием получше. Жаль, второй зажигалки не нашлось. Я даже на кухню ресторанчика заглянул мельком. Утвари полно, даже плиты на все том же масле, а вот поджигать их было нечем. Ну, переживем. Уже наверху я провел инструктаж. Поджигаешь этот клочок ткани, хорошенько, со всех сторон. Потом бросаешь во врага, как можно сильнее. Или рядом со врагом. Нам надо, чтобы бутылка обязательно разбилась. Тогда все, что внутри, разбрызгает вокруг и загорится. Вот и все, очень просто. Зажигалку я показать собирался позже, когда очередной патруль пройдет. А то огонек-то в темной комнате будет хорошо так заметен. Пока же Альфа просто примеривалась к весу бутылок и выясняла, как бы их схватить поудобнее, чтобы кинуть дальше и точнее, и не вытекло все к чертям. От варюшки-то не появлялись чего-то, ни строителя, ни остальных. Мы что, умудрились их пропустить, или с наступлением вечера маршрут поменялся? Понятное дело, что точно время отмерить мы не могли, только по ощущениям, но по ним самое время тут местным жителям появиться. «Чего-нибудь слышишь?» – спросил я у Альфы. Та добросовестно пошевелила ушками и ответила. «Нет, ничего и никого. Как бы и хорошо, а как бы и все равно сомнительная новость. Тут уж всякое возможно. Вдруг нас все-таки увидели в окна, мы туда поглядывали, да, но на постоянную не следили, занятые делом. Вот, предположим, пропустили, пусть по словам волчицы строители топает так, что не услышать она не может. Разное бывает. Ладно, сидим, ждем, без резких движений и прочего, что может нас выдать. И ведь ничего, еще даже не ночь, только летний закат накатывает потихоньку, окрасив небо в оранжевый. Я, на всякий случай, вообще в коридоре устроился, лицом к лестнице и с молотовым и зажигалкой в руках. На тот хреновый случай, если нас заметили и какая-нибудь стрёмная хреновина потихоньку помаленьку сейчас подкрадывалась. «Ну, хоть бутылки в сумки запихали, раз время есть, слышу», – прошептала наконец-то Альфа. Я с места не сдвинулся, только на секунду глаз в ее сторону скосил. «Это желтоголовые, но их двое», – сказала она дальше. «Два строителя, значит, все-таки смена паттернов патрулей. Остановились. Тут непонятно», – волчица едва слышно фыркнула. «Шумят чем-то, как твоя огненная коробочка, что ли?» «А, тут я бросил последний взгляд вглубь коридора». Поднялся, встал в лестничном проеме, откуда из окна дорога просматривалась, а там картинка замечательная открывалась. Дело вот в чем. У здания, где мы засели, впервые появлялись дорожные фонари, столбы, не особо-то высокие, в полтора человеческих роста, ну чуть больше. И дальше, вглубь города, эти столбы дальше уже расставлены были. Вот эти-то фонари наши строители и зажигали. Один взобрался на присевшего второго и ковырялся в клетке фонаря. Ковырялся недолго, через пару секунд появился свет, сейчас бесполезный, солнце-то еще не зашло, но видимый. Один слез со второго, и они синхронно и размеренно двинулись дальше, к столбу через дорогу. «Угу, интересно», – пробормотал я. «Значит, даже ночью сможем нормально видеть». «Я могла бы и без этого», – ответила Альфа, вставшая сбоку. «Мы же видим в темноте, это замечательно, только я-то не вижу, помнишь? Как я в болоте чуть не провалился перед ночлегом». Она фыркнула, затем шмыгнула носом. Появилось желание почесать ее плоский животик, но я сдержался и сделал это за ухом. «Ты рубаху-то перемотай, она у тебя вся вымокла уже», — сказал я. Она торопливо размотала свою маску, затем вдруг резко направила ушки в окно. «Четырехногая. Ага, все-таки решила здесь оно пройти. В этот раз у меня в руках было оружие, пользоваться которым я не собирался. Не было смысла наносить первый удар, раз оно снова мимо будет проходить. А, чхи, у меня аж сердце куда-то в живот провалилось, а то и ниже. И совсем не от того, что чихнула волчица у меня буквально в десятки сантиметров от моего уха, а нет, от того, что сделала она это громко. И это громко было только усилено голыми бетонными стенами, и вылетело затем наружу, в ночную тишину, через пустой оконный проем. Короче, если кто поблизости был, он нас точно услышал. Строители внимания не обратили, они как раз зажгли очередной фонарь и неторопливо следовали следующему. Вот четырехногая хреновина, показавшаяся на улице, вот она-то остановилась, чуть присела, и всем своим торсом повернулась так, что промежуток между ее плеч смотрел вот прямо в наше окно, а затем быстрее обычного, не дожидаясь строителей, направилась в нашу сторону, напрямик так, пересекая дорогу. «Сука, бери сумку, и топор держи наготове», – прошептал я. Шмыгнув носом, Альфа одной рукой вытащила оружие, другой подхватила сумку. Бутылки мы хорошо проложили, так что не звякнуло. Болезненно голубая хреновина пропала из виду, и пропала она, двигаясь к нам. «Так что, давай к окну, встань сбоку». Волчица послушно и бесшумно подскочила и встала, со вскинутым топором. Нос красный, глаза красные и слезятся, но пока держалась. Я же с ухом навостро и вырабатывая себе косоглазие, старался следить одновременно за коридором и окном. Не самое простое занятие. А еще я тихонько распахнул крышку зажигалки и положил палец на кремень, готовый поджечь молотов. И время настало. Как понял, да по наглой роже твари с болезненно синей кожей, которая вот прямо сейчас заглянула к нам через окно и заурчала. У нее не рожи, ни отверстия, чтобы урчать, Да даже головы-то нет, один обрубок шеи, а оно, скотина, еще и рычать начало. Хрясь! Волчица врезала топором с такой силой, что тварь не удержалась и слетела вниз. У меня же палец на автопилоте поджег зажигалку, руки на автопилоте подожгли фитиль. Ну и все, подскочил к окну, нашел взглядом Херовину, которая стояла на дороге, глядела вверх и явно готовилась забираться вновь, кровоточа чем-то блевотно-зеленым из хорошей такой раны в плече. А затем рядом с ней приземлился Молотов. Хороший бросок, хороший наполнитель из алкоголя и фонарного масла. Разбился, со звонким таким звуком. Вся брызнувшая жидкость немедленно занялась, и немалая ее часть попала на тварь. Вот сейчас она завизжала. Никаких полумер, только лишь громкий, полный боли визг. Чего хуже, практически сразу откуда-то из глубин города понеслось сразу несколько визгов, воплей, ревов, голодных и возбужденных. Блять, блять, блять. Панический приступ все ж не помешал тушке выхватить новый снаряд. Я даже еще и сам не заметил, как нырнул за стену, скрываясь от взглядов снаружи. Бутылка в руке, зажигалка раскрытой, палец на кремне. Десяток, или больше. Я больше 10 не умею, отрывисто сообщила Альфа. Будь готова бежать, здесь нам ночевать не грозит. Пригляди пока за коридором. Волчица бросилась к выходу из комнаты, с топором наготове. В голове тем временем проносились варианты побега. Через главный вход в здание, да точно без вариантов, тварь-то прямо за углом и просматривается округа хорошо. Окна, громко, едва ли откроем, придется разбивать, и лезть через битое стекло. Тогда только задний ход оставался. Я ж, когда на кухню заглядывал, видел там ведущую на улицу дверь. Оттуда, наверное, продукты привозили. Можно попробовать и в доме отсидеться, но местные лазать умеют, как оказалось, и уж точно догадаются полезть в разные окна, а там нас зажмут и выпотрошат подчистую. На улице, тем временем, все продолжался болезненный визг. Я рискнул выглянуть, оценить обстановку. Подожженная мною хреновина задорно так носилась кругами под нашими окнами. Горела, воняла, но упорно ж под окном держалась, не уходя никуда. Строителям вообще плевать было. Они внимания не обращали и с очередным фонарем возились, успев до него дотопать. Так, ладно, пока выбегать наружу не стоит. Слишком велик шанс лицом к лицу столкнуться с местными жителями, которые сейчас сюда на всех парах бегут. А вот, кстати, и они. Сперва по поперечной дороге невнятная херобора примчалась, которую я описать могу только как гнилостно-зеленый краб из кусков людей. Примчалась она, разумеется, боком, и стала наворачивать круги вокруг горящей твари, явно собираясь ею перекусить, но пока не решаясь из-за огня, или просто смотрела, мне-то откуда знать. Затем, и пары минут не прошло, еще появились, все из глубины города, натурально какие-то хреновины из ночных кошмаров после въедливых ужастиков, все как бы люди из человеческих запчастей, так точно, но все неправильные. Одно из них, фигура с гребаной костяной пружиной вместо грудной клетки, не стала ждать, пока ужин приготовится. Сразу, сходу на горящую тварь накинуться попыталась. И, так-то успешно, Кусман отхватила от той части, на которую топливо не попало. После этого зашевелились и остальные. Сразу активнее стали. Наверх они не смотрели, а нет, всеми движениями неправильных тел они выказывали внимание к подожженной твари. Поближе, вон, подобрались. «Как там?» – негромко спросил я у Альфы. Твари шумели громко, но моя девочка услышала. «Пока никого и ничего. Отлично. Вполне можно отстреляться, раз уж местные жители так опрометчиво столпились прямо под нашим окном, предвкушая, как будут каннибалить одно из своих». Щелкнул зажигалкой. Почти поднес уже огонек к пропитанному топливом фитилю Молотова. А там то вытянутое нечто появилось. Неторопливо, совсем не так, как обычно по улице носилось. Ярко-красная плоть поблескивала влагой, на месте лица, как и всегда, широкая улыбка из сплошных зубов. И снова, словно встретились взглядами. Тут уж вместо инстинкта бежать врубился инстинкт сражаться, всеми методами, лишь бы выжить. Вспыхнул фитиль, резкий бросок, бутылка умчалась в самую гущу твари, аккурат на землю, разбилась. Липкое пламя окутало всех, кто рядом был. Следом пошла вторая, чуть в сторону, чтобы и других задело. А затем моя рука поскреблась по пустому месту. Все, кончился заготовленный боекомплект. Остальное мы упаковали. Ну да ничего, у меня еще и арбалет есть. Пока внизу творился настоящий пиздец, полный воплей, визгов, чавканья, да еще и вонючий до ужаса, я этот самый арбалет взводил. Нельзя его постоянно напряженным держать, все такое. Как взвел, выглянул снова. Натуральная. Ну, не мясорубка. Просто хаотичная огненная драка. Они горели, но еще и умудрялись друг с другом сражаться, заживо рвать. Но скотины они какие-то очень уж живучие, потому что никто еще не валялся без движений, все носились и били чего под руку попадется. Важный момент, меньше их не становилось, но и больше тоже. Участие в драке не принимало. Ну да, только то неправильное вытянутое существо. Ходило-бродило себе спокойно, будто бы разглядывало происходящее. Головы не поднимало, и ладно. А еще рядом с ним, абсолютно не обращая внимания, строители готовились очередной фонарь зажигать. Вот по ним и пальнул, в надежде спровоцировать. И даже попал, точно в макушку того, что наверх лез. Снаряд будто бы застрял, но видимого ущерба ровным счетом никакого. Да, строитель покачнулся, ухватился за столб, чтобы устоять, ну да и все. Открыл фонарь, стал возиться внутри. Гаденыш, но это ладно, не сработало, пусть не особо-то важно. Важно то, что выстрел мой заметила эта херовина. Ну да, все та же, цвета свежего красного мясца, у которой вытянуто по вертикали все, что можно и нельзя, да еще и неравномерно. Ну, шустрая и без глаз, только с пастью. Вот оно, да, долбившее мне по зловещей долине словно отбойный молоток в 5 утра. Вот оно снаряд увидела. Сперва на строителей глянула, затем неторопливо так голову повернула в нашу сторону, в наше окно. Я-то успел вглубь комнаты отскочить, сразу после выстрела. Только волне животного страха это не помешало вот совсем. Оно поглядело показавшееся вечностью мгновение, за которое у меня на всем лице холодный пот выступил, затем перевело взгляд на носившихся тварей, схватило первое попавшееся, чего-то размером с ребенка, и с легкостью это напополам перекусило, и принялось жевать неторопливо, держа в руках часть тушки с обмякшими конечностями. Примерно с такой же меланхоличностью какой-нибудь уставший заводской работник жует свой тормозок, уставившись в стену и медленно двигая челюстями. «Один в один, уходим», — приказал я, — «давай в обеденную». Мы торопливо спустились на первый этаж, на пути никого не встретили, вот и чудненько. Дальше обеденная, кухня, выход в тесный переулок меж бетонных стен. И, раз уж все окрестные твари дружно отвлеклись на веселый, горячий каннибализм, бежим так быстро, как только можем, вглубь города. Я надеюсь проскочить, раз такой момент выдался. Может, сразу до цели доберемся. Как скажешь, кивнула Альфа, перекидывая топор поудобнее. Постараюсь слушать на ходу, но ничего не обещаю. Главное, не споткнись. Выглянул из-за края здания. Монстры все еще заняты чадом кутежа и весело горят. Солнце уже совсем низко, повис сумрак, так что видно их было чудесно. А вот мы более-менее прикрыты, визуально. Хрен его знает, чем там они окружающий мир чувствуют. Ладно, раз нас выгнали, раз отвлеклись, раз есть возможность, надо действовать. Двинули, и мы двинули. С места в карьер, и я ведущий, не давая волчице бежать с ее максимальной скоростью. Но я хорошенько поднажал, а тут и местность удобная. Дорога ровная, это не лес и гребаные кусты. Дорогу пересечь вышло легко и без проблем. Занятые друг другом и огнем твари нас не заметили, да и строители не успели еще здесь фонарей зажечь, так что мы были просто мелькнувшими в сумерках тенями. Дальше явно будет посложнее, там, где свет уже есть. Справимся. На другой стороне дороги удобного переулка не было, тут здания опять вплотную примыкали. Так что по стеночке, подальше от местных и к следующей дороге, ведущей вглубь леса, быстро-быстро, там вновь повернули, и вперед, раздвигать туман. Туман послушно рассеивался впереди, не сгущаясь позади. Ну, это пока видно его было. Сумерки-то быстро темнели, тут освещения нет, и стабильно болтавшаяся в 3 кварталах впереди пелена растворялась в темноте. Путь я мерил теми же кварталами. Один миновал, другой, 4 и 5, с каждым последующим, здания выглядели все лучше и лучше, насколько разглядеть получалось, порой прибавляли в высоте. Уже и верхние этажи больше не зияли темными провалами оконных рам. Теперь там были темные, собственно, окна. Красивости всякие появлялись на стенах, рюшечки, даже вывески, разбирать которые не было времени, пока из сокрытого поздним вечером тумана не вынырнул он. Красный крест, он светился, вертелся вокруг своей оси, на высоте этажа до 4-5. Ну, моя собственная логика подсказывала, что ни живое, ни мертвое создание, способное вылечить Эльзу, должно сидеть где-то там. Медицинское учреждение, наверное. Я вскинул руку, затормозил у стены очередного здания. Сзади остановилась волчица, фыркнула едва слышно и втянула в себя воздух. «Что-нибудь в округе?» — спросил я негромко. «Никого. Все они там», — ответила Альфа. «Хорошо». Я обернулся и потрепал ее по голове. С одной стороны, чтобы похвалить, с другой же, немного паранойи. А вдруг эта красная тварь ее по пути сумела схватить и теперь голос имитировала? А, стоило перестраховаться и посмотреть. Но нет, те же ушки, тот же выглядывающий из-за бедра хвост и сжатый в руке топор. «Пойдем медленнее. Мне кажется, что нам туда», — я указал на красный крест. «По крайней мере, там, откуда я родом, под этим знаком работали целители». «Почти добрались, значит», — довольным фырком ответила Альфа. «Не радуйся раньше времени». Двинулись обычным шагом, но готовые к бою. На ходу я выудил из сумки волчицы молотов. Раз уж так себя показал хорошо, стоит иметь под рукой. И стоило нам пройти, может, с половину квартала, как в стороне от креста появился квадратик света. Окно. Окно обыкновенное, и свет в нем ровный-ровный, нейтральный. У фонарей-то он теплый был, подрагивал. Одно лучше другого. С другой стороны, чем глубже в город, тем более все достроено. Может, кто-то лампочку выключить забыл. Приблизились еще и стало ясно, что свет горел в одной из комнат четырехэтажного здания, на втором этаже. Красный крест вертелся, на самом деле, на высоком столбе. Еще левее там над входом в какое-то приземистое строение слабенький свет моргал, но сейчас не до него. Пусть и моргает больно, уж похоже на лампу с хреновым питанием. И, показалось, может, да, точно показалось. Не было там в окне никакой мелькнувшей тени. «Зайдем, ушки на макушке», — тихий утвердительный вуф. В ответ, вход тоже на больницу походил. Широкая лестница, сразу две двустворчатые двери впритык, и крайняя правая створка раскрыта, встала на упор. Если приглядеться, можно рассмотреть таблички с какими-то надписями по бокам от дверей. Язык все тот же, но и символ креста там проглядывался, а в здании тьма натуральная. Придется использовать зажигалку. Она полная, но греется ж помаленьку. Первой вошла Альфа, огляделась там быстренько, пользуясь своим ночным зрением, затем меня позвала. Щелчок кремня, вспыхнувший огонек. Да ни черта, кроме пола, и не видать. Белая плитка. Ну, если не стоять на месте как дебил, а двигаться и двигать зажигалку, то рассмотреть можно поболее. Это ж приемная какая-то. Вон там стойки администраторов, вон скамейки, пациентам и родственникам сидеть. Ну, в самом деле больница. Раз так, так почему бы нашей цели не сидеть в единственной освещенной комнате? А, лестница нашлась быстро. Там поднялись на второй этаж, вышли в коридор. Еще на площадке видно было светлые отражения, а уж как с нее сошли, так и сразу увидели льющийся из распахнутой двери ровный свет. И там кто-то был. Теней нет, никто не выглядывал на нас со стрёмной улыбкой на все лицо, просто как-то чуть подрагивал порой этот ровный свет, словно кто-то в комнате двигался. Я потушил пламя в зажигалке, и мы с Альфой двинулись словно мотыльки, приманенные одинокой лампочкой в ночи. Ну, целеустремленно, мы не помчались туда со всей дури, просто аккуратно, не торопясь, с оружием наготове. Топор да молотов. Первым заглянул я и увидел примиленькую картину. Это операционная, такая, максимально стереотипная. По центру операционный стол, над ним громадный подвижный круг с кучей ламп, в придачу к неслабому освещению с потолка. По краям расставлены шкафы с медицинскими приблудами. К столу прикован явный мертвец, голый мужик с кучей трупных пятен. Живот и грудь у него вскрыты, правая рука отрезана до самого плеча, с головы свисает недорезанный скальп, и над ним стоит, с инструментом, девушка в ошметках медицинской формы, короткого белого платьица с чулками. Кожа у нее белая и будто бы полупрозрачная, под ней непрерывно что-то шевелится, медленно-медленно. Лицо, застывшая маска накрашенной красотки, руки по локоть в груди ее пациента, вся она медленная-медленная, ну очень, даже голова, и та повернулась к нам с неторопливостью башни какого-нибудь линкора. Глава 41. Здрасте, мы только спросить, бодро сказал я. Пусть и медленно и с едва заметными рывками, врач все же сумела к нам повернуться. Взгляд небесно-голубых, реалистичных, но все же механических глаз сверил нас с головы до ног. Меня, вернее, волчицей она не заинтересовалась. Извините, что отвлекаю, но у нас там одна ушастая от поражения легких помирает. У вас пациент того, давно мертв. Может, пойдете с нами, на дому разберетесь?» Слова-то мои на самом деле вполне себе подходили под ситуацию. Она как бы медик, ну и обращаться к ней нужно соответственно. Хотя, судя по скорости ее телодвижений, проку от нее сейчас немного. Да, мы уже откровенно внутрь завалились, и дверь за собой прикрыли. Врач так и стояла себе, глядя на меня своим идеальным лицом заботливой медсестрички. Даже губы, мать ее, пухлые. Пусть и выглядит скорее не живой маской, а все равно, сомнительный какой-то выбор. Но ее ведь попортила, как выразилась жрица, сучья королева демонов. Аккурат в том же направлении, что и уже встреченные мною девушки. Чего-то страшно даже представлять, какая там вакуумная помпа у нее между ног прячется. А то и две. Отставить. Запрашиваю. Заскрипела она, двигая этими самыми губками. Голос откровенно отдавал скрежетом металла. Запрашиваю зарядку накопителя. Ну и как же это сделать? Заводного ключа не вижу, розеток здесь тоже нет. Вызов хозяина. Сбой операции. Обращение к памяти. Голос у нее пообтесался, а вот она сама в общем-то все зависла. Как последние слова проговорила, так и встала без единого движения. Ну зашибись. Постой-ка тут наготове. Только сразу ее не руби, она нам нужна, сказал я волчице. Недовольно нахмурившись, Альфа, с топором в руках, встала в шаге от застывшего врача. Ну, а искать способ подзарядки оставалось мне, я в технологиях разбираюсь уж явно получше местных ушастых дикарей, а штука эта явно технологическая. Пусть и из категории нереалистично, зато смотрится круто. Вот и как мне заряжать эту дамочку, обошел операционный стол, держась подальше от пациента. Руки хирурга так и оставались в его вскрытой груди, но лучше уж перестраховаться, лучше уж вообще голову отрубить, чуть позже. «Такс», — пробормотал я, не зная, откуда начать искать. Лохмотья платьица не так уж и много скрывали. Остатки юбки едва-едва прятали бедра, верхняя часть тоже истлела и кое-как держалась на средних габаритах груди, игриво обнажая впадинку между ними и участки живота. Везде та же белая полупрозрачная кожа и едва-едва проглядывающие под ней какие-то темные хреновины. Расположены как кости и мышцы, так что, наверное, опорно-двигательный аппарат, куда логично будет ей вгонять энергию. В плане, как там оригинальный конструктор задумывал. В порченном-то варианте ясно, три отверстия, пользуйся. Но это не наш путь, я надеюсь. Поднес руки, чтобы попытаться приподнять платье, может, где-то на спине чего, но в нескольких сантиметрах у меня кончики пальцев защипало, щекотно даже, отдаляешь, меньше, приближаешь, больше. Тут мне как раз вспомнилось кое-что, как мы с девчатами взвода пытались геноида оживить, за считанные минуты до похищения меня гребаной суккубой. Они тыкали-тыкали на кнопки, ничего, попытался я, пробил разряд мне через пах и прибор, и оно внезапно загрузилось. Может, здесь так же? Пока вспоминал, пальцы так и оставались вблизи тела врача. На щекотливое щипание внимания не обращал, не такое уж и сильное. Стоило, как оказалось. «Эй, она зашевелилась», — сказала Альфа с легким рычанием. «Ага, и в самом деле». Выпрямилась, вытащила из мертвеца покрытые чем-то мерзко склизким руки, тщательно вытерла их разваливающиеся тряпки сомнительного цвета, лежавшие на столе с инструментами. «Ну, или как-то так», — сказал я. Врач бодренько повернулась ко мне. Теперь она двигалась куда как лучше. «Обращение к памяти, результат, хозяин мертв», — монотонно сказала она, глядя мне в глаза. «Запрашиваю ввод данных нового хозяина и зарядку основного накопителя». «Да блин, это чего, я ей запас активировал?» «Ну, надеюсь, успеет рассказать, чего куда и как ввести». «Прошу, выставите палец на уровне моего лица». «ХМ». «Ну, ладно», — поднял руку, указательным пальцем ткнул в ее сторону, а она вдруг резко бросилась вперед. Я и отскочить-то не успел, как палец мой оказался во власти ее рта и губ, довольно теплых и влажных какого-то хера. «Стоять, не бей ее, она нам нужна для Эльзы, не забывай». Остановил я волчицу. Она-то уже топор вскинула и над головой подняла, вся боевая, ушки торчком и волосы дыбом, а зубы оскалены, и из-за них рвется рык. Врач принялась обслуживать палец. Ничем иным я этот процесс назвать не могу. Облизывать, обсасывать, с закрытыми глазами и прорезавшейся сосредоточенностью на нейтральном было лице. Одни из самых странных полминуты в моей жизни. А под конец этих 30 секунд меня прошибло уже знакомым ощущением. Уже знакомой молнией, разрядом пронесшийся сквозь яйца и член. И нихера приятного в этом не было вот уж совсем. И, как и в прошлый раз с геноидом, ноги подкосились и я рухнул на пол, попутно выдернув палец изо рта этой штуки. Новый хозяин, успела начать она, вот закончить не успела, потому что волчица бросилась на нее со всей дури, и всей перемноженной на массу дурью сбила ее с ног. Ладно, хоть рубить не стала, просто встала сверху с топором наготове, водрузив ногу на грудь и грозно рыча. Даже удивительно, что я это вообще осознать сумел. Сложно в принципе чего-то из окружения понять, когда в члене еще полыхает фантомная молния, и единственное, чего удается делать, так это валяться на полу и зажимать пах. Больно. Я живой, прохрипел я. Ща пройдет, наверное. Альфа явно услышала, но слезать с поверженного врача не спешила, только ногу переставила поудобнее да прикрыла слегка оскал. «Прошу не ограничивать мою подвижность», — безэмоционально сказала штука. «Вы мешаете исполнению моих обязанностей. Полежишь, никуда не денешься», — прорычала волчица. А я, тем временем, почувствовал, что больно понемногу стало уходить, медленно и неторопливо, оставляя за собой ощущение пустоты в яйцах. Вот уж не знаю, что это за беспроводная передача, но я бы предпочел более традиционные методы зарядки. Да, ну, попытался встать. Результат сомнительный. Слабость во всем теле, конечности под нагрузкой трясутся, будто или перетренировался в хлам, или пару недель без еды просидел. Но не валяться же, так что решил сперва сесть, а там уж по обстановке. Справился. Ура, блять. Так, сказал я устало. Игрушка. Врач. Давай свой статус. Доклад о самочувствии. Вываливай. Короче, чего там у тебя по накопителю? Все накопители полностью заряжены. Износ внутренних и внешних компонентов незначителен. В данный момент подвижность вашей слуги ограничена неизвестной вооруженной девушкой. Она пока постоит, на всякий случай. Так, значит, лечить ты можешь? Полостные операции, все такое. Ваша слуга готова провести любую необходимую операцию и последующий уход за пациентом. Однако, я настойчиво рекомендую предоставить мне комплект инструментов и лекарственных препаратов. Это значительно уменьшит вероятность каких-либо осложнений. В случае необходимости, я могу провести операцию исключительно встроенными инструментами. Супер, звучит неплохо. Осталось-то вывести эту херовину из города, не забыв прихватить из больницы какой-нибудь операционный набор и всякие разные наркозы с хирургическими нитями. Хотя, конечно, глядя на ее предыдущую работу в виде вскрытого мертвеца. «Так, а с этим мужиком ты что делала?» – спросил я. Вот на этот вопрос она ответила не сразу. Секунд 5 прошло, если не больше. Уже собирался подползти и глянуть, не повисла ли, как она заговорила. Память о последних неизвестно, операция их повреждена. Прошу прощения, хозяин, я не могу ответить на ваш вопрос. Однако я могу сказать, что первым пациентом, подвергнутым подобному вмешательству, был мой предыдущий хозяин. И что ты с ним сделала? Тело предыдущего хозяина было подвергнуто доработке. Удлинение конечностей и тела, удаление лишней кожи. Дальнейшие данные повреждены. Так, секундочку, блять. Это выходит, что ее предыдущий хозяин и та стрёмная неправильная херовина, вся вытянутая, без глаз, с улыбкой наполовину рожи и ярко-красным телом, одна тушка. Я даже знать не хочу, чего она там с мертвецом устроила, что тот аж ожил и стал по городу бродить. Потенциал интересный, конечно, а путем некоторых рассуждений выводится, что и остальные местные монстры, доработанные ею люди, приключенцы, которым не повезло, или местные жители, а живые они были на момент операции, или нет, то значения сейчас не имеет. Теперь твой прежний хозяин носится по улицам и пугает людей, хотя должен валяться мертвым, если уж на то пошло. В таком случае, я предлагаю обратиться к констеблям. В 5-минутной доступности от больницы располагается автоматическое отделение. Полагаю, они сумеют разобраться с этим недоразумением и восстановить порядок, ответила врач. О, неплохо. Не факт, конечно, что там остался кто-нибудь вроде нее, но там может храниться оружие. А оно, судя по автоматону, должно быть достаточно продвинутым. Револьвер там, винтовка-повторитель. Да, пожалуй, эту девушку лучше всего назвать автоматоном. До сверхсовременных геноидов явно не дотягивает, а такое прозвище звучит достаточно архаично, чтобы подойти. Ну и вон, в стимпанке человекоподобных роботов именно так называют. Ладно, слезай с нее и помоги мне подняться, сказал я Альфе. Точно, она и на миллиметр не сдвинулась. Да, но ты приглядывай. Вот теперь волчица все-таки слезла с врача, медленно, неохотно и не опуская вскинутый топор. Затем также неторопливо подошла ко мне спиной, не спуская глаз со встающего автоматона. А та, поднявшись, первым делом попыталась платьице свое в порядок привести, лишь сильнее ветхую ткань разорвала. Одни только клочки остались, криво-косо на груди и на бедрах. Зато с волосами получше вышло, выправила черный хвостик. Кряхтя и трясясь, сумел таки с помощью Альфы подняться. На ногах чувствовал себя откровенно неуверенно, даже пару шагов сделать было тяжело. «Остаемся здесь на ночь», — решил я. «Эй, эта тушка не поднимется случаем, операция была прервана в самом начале», — ответил автоматон. «Восстановление моторных и когнитивных функций, согласно плану, проводится в конце. Так, предположим, тогда надо его вытащить отсюда, чтобы под боком не вонял. А ты собери пока здесь все, что может тебе в операции пригодиться. Особо не разгоняйся, уносим ручной кладью». Автоматон слегка поклонилась и немедленно двинулась к шкафам у стен. Я ничего никуда тащить не мог, оставалась Альфе. Благо, она может и не самая умная девочка в округе, но уж точно не тупая. Сперва в коридор аккуратненько выглянула, посмотрела в обе стороны. Затем быстро взяла мертвеца на руки, утащила его туда и где-то там пристроила. После мы заперли дверь, забаррикадировали ее подставкой для инструментов, которая у операционного стола стояла, и оказались в сравнительной безопасности. Сидя ночью в единственной освещенной комнате, ага, все это время автоматон так и собирала все необходимое. Из одного из шкафов выудила приличных размеров наплечную сумку, и бережно туда складывала всякое, в основном лекарства, зажимы, скальпели и подобное много места не занимали, даже в чехлах и целыми наборами. «Так, план следующий», — сказал я, — «отсидимся до утра, надеюсь, что силы вернутся. При первой же возможности двинемся в то самое автоматическое отделение и глянем чего там, или поддержку найдем, или оружие. Думаешь, так много тварей уцелело, так хорошо эта штука их сделала?» — спросила Альфа. «Много или нет, не хочу рисковать. Задницы мы им поджарили, они еще между собой передрались, но я лично в драку с ними лезть все равно не хочу, а прятаться по зданиям с этой штуковиной будет не особо-то удобно». Волчица устало фыркнула и села рядом со мной. Вроде и расслабилась чутко, но ушки все равно следили за автоматоном, да и рассеянный взгляд не такой уж и рассеянный. «Молодец, настоящая часовая, хорошая девочка». Потрепал ее макушку, затем почесал за ухом. Она облокотилась на меня, положила голову на плечо, не выпуская из рук топор. Спать хотелось, но можно было и посидеть еще немного. Альфа за автоматоном присмотрит, но все же... «Эй, а тебя предыдущий хозяин как называл?» «Марта», — ответила врач, не отвлекаясь от сборов. «Имя как имя, ничем не лучше и не хуже других. Теперь хоть знаю, как обращаться к ней. Скажи-ка, Марта, чего ты знаешь об этом городе? Что тут вообще имеется? А то окраины все недостроены, и только ближе к центру есть на что посмотреть. Это поселение строилось по стандартному колониальному проекту автоматизированного развертывания». И дальше она долго говорила, не прерываясь ни на секунды, да даже на то, чтобы вздохнуть. Чего-то услышанного запомнил даже, а затем ее ровный голос начал меня откровенно вырубать. Я побарахтался немного, сопротивляясь сну, а в итоге все равно так и уснул, прислонившись к стене. Даже спальники не раскатали. Обошлось без кошмаров, которых я несколько опасался, насмотревшись-то на местных тварей. Просто блаженная тьма забвения, которая кончилась очень быстро, лучами восходящего солнца, бившими прямо в глаза. Ну и тушка протестовала. Я ж не сказать, что особо-то удобно устроился. Первым, что увидел, помимо света из окна, так это Марту. Стояла себе смирно у операционного стола, руки по швам, на плече забитая сумка и взгляд небесно-голубых направлен точно на меня. Выглядела несколько пугающе, несмотря на вполне себе миленькое лицо. Я потянулся, зевнул. Мышцы во всем теле отозвались болью, но к работе были готовы и селенок за ночь подкопили все-таки. «Она так всю ночь стояла», — сказала негромко Альфа. «Все собрала и стояла, а я тебя охраняла. И, соответственно, ни капли сна она не получила. Зашибись. Так, раскатай спальник и вздремни немного. Я пока за улицами послежу. Точно, оставить тебя с ней наедине? Подозреваю, что без прямого приказа она ко мне не полезет. Так что не переживай и иди спать. Ты, конечно, молодец, что меня всю ночь охраняла, но теперь тебе надо отдохнуть. Все, дуй давай». Раскатав спальник, волчица моментально уснула. С топором в обнимку, разумеется, как же иначе. Рука на рукояти, ушки подрагивают. Вся милая до невозможности, короче говоря, теперь к Марте. С места она не сдвинулась, позы не поменяла, но глаза непрерывно меня отслеживали. Вот есть же хрень со всякими одержимыми куклами. Обычные пугалки и подделки, которые клепают охотники за привидениями, или просто желающие просмотров набрать. Там-то понятно, а тут кукла, настоящая. Чего-то я всего уже бояться начинаю. Надо мне отдохнуть. Недельку-другую без забот и приключений. Просто отсыпаться, отъедаться и сидеть себе смирно и расслабленно. Но пока нельзя. Отдых будет, когда до взвода доберусь. Надеюсь, зная мое везение, я и с теми девчатами в какую-нибудь херобору залезу ненароком и буду рвать задницу, выправляя ситуацию. А пока, держаться, терпеть и продолжать работать. Отдых еще заслужить нужно. «У тебя как с зарядом?» – спросил я. «Основной накопитель заполнен на 99,8%, – ответила она, повернув в этот раз не только глаза, но и голову. «Так, хорошо, вещи, я вижу, ты собрала. Чего-нибудь про своих пациентов, после предыдущего хозяина, рассказать можешь? Они тоже по улицам носятся, вчера вообще драку устроили». Секунды две ничего не выражающего взгляда. Показалось даже, будто слышу скрежет древнего жесткого диска, что, наверное, не слишком-то далеко от истины. Любое железо потихоньку выходит из строя от долгой работы или долгого простоя, и автоматон явно не исключение. Все верно, приглядывать за ней надо. Память повреждена. Кроме того, разглашение частной медицинской информации было бы неэтично, и мои установки разрешают это лишь в определенных случаях. «Очень удобно», — ответил я. «Так понимаю, тебя и собрали как врача?» «Да. Однако, я способна выполнять широкий спектр потребностей хозяина», — Марта сделала экниксен, полуприсела в поклоне, отчего в и без того поврежденной одежде еще дыры появились, включая работу служанкой, сиделкой, поваром и постельные нужды. И это туда же, еще и заикнулась, отчего ровный безэмоциональный голос на последние пару слов приобрел какие-то стеснительные нотки. «Обойдемся без постельных нужд. Надо будет тебя во что-то более целое переодеть, если получится». Пока Марта разглядывала свою форму, опустив голову, я заглянул в окно. Из глубины комнаты, все как полагается. Рассвет там уже взошел, солнце еще не особо-то высоко, раннее утро, улицы пусты. Сейчас, по крайней мере, ни строителей, ни тварей. Снова предстояло унылое наблюдение, но это необходимо, и проследить, как сейчас местные бродят, и Альфе дать поспать. «Моя одежда и правда требует замены», — сказал автоматон. «Вы, мой хозяин, можете одеть меня во что угодно, однако для лучшей работы по первоначальному предназначению, я рекомендую белую, подтянутую и тщательно выстиранную с использованием хлора одежду. Ты воды не боишься? Моя конструкция предусматривает возможность погружения под воду до 9 футов включительно. А кожа моется? Мое покрытие создано с учетом возможности попадания телесных жидкостей и подлежит мытью с использованием кипяченой воды и чистящих веществ. Значит, если ничего подходящего не найдется, будешь оперировать голой. Как прикажете, хозяин», — она слегка поклонилась. На этом наш сомнительный разговор закончился, и я остался наедине с мыслями и наблюдением. Конечно, было о чем подумать, но сейчас стоило прикинуть, как именно действовать дальше, а не над далекими перспективами задумываться. Весь этот автоматизированный город – одна большая перспектива, судя по ночному рассказу Марты. Так, согласно плану, надо было добраться до констеблей. Автоматизированный пункт, он же место базирования, управления и арсенал. Судя по тому, что по улицам так и курсировали автоматоны, да и Марта вполне работоспособна, блюстители порядка уж точно должны сохраниться. Вот их-то и стоило попытаться использовать против тварей. А не выгорит, оставался арсенал. Про оружие Марта ничего не упоминала, но самого слова в сочетании с предназначением здания было достаточно, чтобы прикинуть, чего там может храниться. Итак, план А – выпустить констеблей и сражаться с тварями. План Б – взять оружие и пробиваться с боем. План В, если оба варианта невозможно или провалится по тем или иным причинам, оставалось только потихоньку помаленьку пробираться из города, стараясь вот вообще ни с кем не встречаться. Больно уж ценный у нас груз, чтобы им рисковать. На улице, тем временем, пошло какое-никакое шевеление. Снова строители, снова лезли к лампам. Только на этот раз они катили за собой бочку на колесах, вполне внушительных размеров, литров эдак на 3000, и катили они ее вдвоем, медленно, но уверенно. Остановились у одной из ламп, не у ближайшей, вытянули гибкую трубу и воткнули ее куда-то в основание фонарного столба. Затем один из них принялся работать ручным насосом. Заправляют, значит, фонари. Интересно, а горючка откуда? Что, у них вышка тут еще где-то прячется и нефть качает, и маленький перегонный заводик где-то во дворе стоит вдобавок. Тоже, так-то, было бы неплохим приобретением. Я ждал, что и монстры появятся, но нет, лишь эти двое, в своих желтых касках и оранжевых жилетах. Они и заправить успели, а это заняло эдак с полчасика, и дальше свою бочку покатили. А монстров все нет, ни единой стрёмной тварюшки, и даже того вытянутого, первого хозяина Марты. Едва ли они все разорвали друг друга на куски, скорее, раны зализывают. А это значит, что лучше бы нам прибавить в осторожности, кто знает, где именно они сейчас. Может, кто-то рядом с констеблями сидит, а сидит и ждет глупого свежего мяска. Солнце поднялось достаточно высоко, больше никого не проходило, так что пора бы выдвигаться. «Вставай, выходим», — сказал я и потряс Альфу за плечо, одним глазом на ее топор поглядывая. «Ага, она ж может и врезать». Садившихся на нее насекомых так точно убивала молниеносно и беспощадно, даже не приходя в сознание. Еще немного, она заерзала, сонно приоткрыла глаза, а затем все-таки поднялась, даже не села, как обычно просыпаются, а сразу на ноги вскочила, не выпуская своего топора. Моментально оглядела комнату, на мгновение зацепилась взглядом за Марту, зевнула и стала скручивать спальник. Пары минут не прошло, как она была готова, вся взъерошенная, но готова. «Марта, ты идешь между мною и волчицей», — сказал я автоматону. «Пока мы идем по улице, не задавай никаких вопросов, не проси подтверждений, там опасно». «Я поняла вас, хозяин». Убрали баррикаду. Первой в коридор выглянула Альфа, огляделась, позвала нас, и мы двинулись к констеблям. Глава 42. Всю дорогу я ждал, что какая-нибудь херовина возьмет и выскочит, но нет, тишь да гладь. Ни единой твари не появилось на горизонте, и Альфа тоже ничего подозрительного не услышала. Само по себе подозрительно. Так или иначе, мы добрались до автоматического участка. Недалеко, метров 200 максимум от больницы. По пути еще миновали энергостанцию, скромное приземистое здание, над простенькой железной дверью, в которой висела одинокая лампочка. Мы ее еще ночью заметили. Заходить не стали, но место важное, так что взял на заметку. Само место базирования констеблей выглядело простенько, грубо, но с эдаким шармом. Оно собою представляло небольшой парадный домик для посетителей, за которым высилась крепость в миниатюре. Три этажа голого бетона и бойниц, а на крыше так вообще зубцы были, как на крепостных стенах. Там же и флагшток виднелся, но флаг, видимо, давно унесло. Вошли в парадную, не забыв прикрыть за собой дверь. Первый снова Альфа. «Так, думаю, нам к этому молодому человеку», — сказал я, осмотрев помещение. Обстановка здесь неплохая была. Домик-то пуст, тоже бетонный, но изнутри весь обделан лакированным деревом. Цветочки, кустики в горшках, на стенах затянутые пылью картины, мебель с виду простенькая, но со всякими изгибами литого чугуна и дерева, даже если штамповка, то все равно красивенько. Это на стороне для посетителей. Ровно посередине комната разделялась решеткой с толстыми прутьями, за которой уже находилась часть для автоматонов. У стены примостилась тяжелая на вид дверь, а по центру за этой решеткой стоял стол дежурного, за которым прямо сейчас этот самый дежурный и сидел. И на констебля он не особо-то походил. На солдата, скорее. Очень характерная широкополая каска, чей вид настойчиво щекотал мне мозги, но я никак не мог вспомнить, кто где и когда такие носил. Болотно-зеленая одежда, военная униформа, вот уж точно. Лицо совершенно не настолько человеческое, как у Марты, а куда как попроще, и, оттого, его даже бояться-то сложнее было. Оно больше на какой-нибудь прибор походило, в котором ненароком разглядишь лицо и хрен потом избавишься от этого. Два зеленоватых механических глаза, решетка рта, ну и все. «Это не констебль», — произнесла Марта. «Это Томми. Полагаю, я ошиблась, и местный пункт не успели перевести под гражданское управление». «Томми?» — спросил я. «Автоматический солдат. Массовый образец, который можно использовать для всех тех же нужд, что и живого солдата, без необходимости растить его 16 лет. Супер. Это нам помешает? Простите, хозяин, но я не знаю. Он должен выполнять те же функции, что и констебль, но я не могу знать, какие приказы оставила армия. Будем разбираться. Что ж, теперь можно с уверенностью говорить, что у местных найдется какой-нибудь огнестрел. А то целый массовый автоматический солдат, сражающийся копьями и мечом, это попросту нелепица какая-то. И этот огнестрел мы, несомненно, попытаемся заполучить. Я неторопливо и спокойно подошел к вырезу в решетке, за которым сидел дежурный. Чуть пригнулся, ведь, разумеется, никогда, ни в каком государственном заведении нельзя такие окошечки сделать человеческой высоты, всегда или слишком высокие, или слишком низкие. Здесь это правило тоже сработало. «Доброе утро», — сказал я. «Я хотел бы сообщить о массовом нарушении правопорядка на улицах. Это возмутительно. Некие смутьяны устроили массовую драку, подожгли друг друга и участвовали в каком-то дикарском ритуале с поеданием собственной плоти. Более того, они стреляли в одного из рабочих, который в это время зажигал фонари. Томми уставился прямо на меня, и я физически, буквально, услышал скрежет и щелканье его механических мозгов. Хрустело словно чипсы под катком, так что я даже немного испугался. А вдруг этого бойца сейчас переклинит? Возьмет, да и сломается. Однако, спустя 5 секунд, он заговорил. «Доброе утро, сэр. Сожалею, но в данный момент осуществляется передача полномочий. Прошу вас сесть и подождать. Предположительное время ожидания неизвестно». «Ага, великолепно. Ладно, сходу натравить не получилось. Жаль, но чего-нибудь да придумаем. Чисто теоретически, можно ж пролезть через окошечко. Мне кажется, полномочия так и не будут переданы», — сказал я Томми. «Может, вышлите хоть небольшой патруль?» «Сожалею, сэр, но это невозможно. Прошу вас сесть и подождать». При разговоре он двигал только глазами, следя за моими небольшими передвижениями. А я вымерил окошко. Получалось, что пролезть будет сложно или невозможно. Альфа чуть поменьше меня будет в габаритах, но и она едва ли протиснется. Волчица ведь, в конце концов, а не кошка. Да и Марта не влезет. Может, позовете главного, кого-нибудь из людей? «Сожалею, сэр, но в данный момент осуществляется передача полномочий. Мой командир и капитан констебли сейчас участвуют в процессе. Прошу вас, сесть и подождать». «Да-да». «Что ж, уставу эти ваши Томми следуют безукоризненно», — сказал я Марте. «Что означает передача полномочий? Я не могу знать точной процедуры, хозяин. Однако я предполагаю, что это формальное мероприятие, завершающаяся сменой ключей управления в центральной передающей станции участка». Я слегка подвис, но смутно понял, о чем идет речь. О штуке для управления автоматонами, не слезая с удобного кресла. Вполне логичная вещь, упрощающая работу, связь, слежку за юнитами. И довольно-таки продвинутая, как для местных устройств. Они ж тут буквально на шестеренках. Ладно. Похоже, в этом помещении мы черта с два чего добьемся. Можно поискать другие входы. Если не повезет, пытаться идти так. В принципе, город не такой уж и большой, и, если соблюдать осторожность по самому минимуму, до вечера-то уж точно выберемся. Только вот осторожность нужна. Нет желания наткнуться на прошедших через операционные столы Марты. А нашей с Эльзой может чего учудить. Кстати, на этот случай ее будем контролировать. Парой-тройкой девчат с топорами, ага. Когда выберемся, я заглянул поглубже в окошко дежурного. На столе, стопки истлевшей бумаги сомнительной сохранности, карандаш. Хоть револьвер какой табельный лежал, не знаю, и то толку больше было бы. Решил подергать дверь, ведущую за решетку. Ну, а вдруг, и а вдруг, взял, да и случился. Дверь-то поддалась немного, когда толкнул ее покрепче. И явно побольше свободного хода замка или засова, аж щель появилась. На этом успехи и закончились. Дальше вот вообще ни в какую, хоть и попытался плечом дать, уперевшись как следует. И петли все с внутренней стороны, аккурат к стене примыкают, судя по всему, рукой не дотянуться, хоть у нас и есть с собой масло в молотовых. «Так, помоги-ка», — приказал я Альфе. «Толкаем одновременно, а эта штука против не будет?» — вполне логично спросила она. «Ну да, и правда. Томми-то на нас поглядывал, одними глазами. Ничего больше не делал. Хоть любой дежурный уже встрепенулся бы от попыток вломиться в охраняемое помещение. В общем, теперь уже вдвоем попытались. Вообще бесполезно, только плечи себе отбили. Ноги попросту скользят по полу, а створка ни на миллиметр не шелохнется, словно встала на упор какой. Замка или засова точно не было, меч со свистом и без препятствий пролетал сверху донизу, а попытаться использовать меч как рычаг вообще глупо оказалось. Он гибкий, вот попросту берет и гнется под напором. Я такой подставы, откровенно говоря, не ожидал. Ладно, тут или возвращаться и искать где-нибудь инструменты, или другие входы искать, или валить. Все, с риском наткнуться на твари. «Эй, солдат», — сказал я устало, подойдя к окошку дежурного. «У тебя там дверь заклинила, а нам надо бы вглубь участка пройти, встретиться с людьми. Не поможешь?» «С удовольствием, сэр», — бодро ответил он. И, скрипя, поднялся со стула. Так, не понял шутку юмора. Вот и какого хрена, со скрежетом и скрипом, Томми добрался до двери, схватился своими металлическими пальцами за створку и потянул на себя. Ну и мы с Альфой свои силы прибавили. Толку, разумеется, оказалось ровным счетом нисколько. «Там ничего не мешает?» — спросил я. «Нет, сэр. Тогда возьми-ка эту бутылку с маслом и полей петли как следует». «Хорошо, сэр». Спустя еще минут 10 мы сумели таки открыть эту гребаную дверь. Пришлось еще немало так сил приложить, и это с помощью автоматона-то, но в конце концов сумели распахнуть створку достаточно, чтобы можно было проскочить внутрь. В этот раз первым входил я, как самозваный специалист по общению с машинным разумом. Томми стоял как прилежный солдатик, на вытяжку и руки по швам, а еще у него на бедре я разглядел нечто, подозрительно похожее на застегнутую кобуру. «Хорошая работа, солдат», — сказал я и похлопал его по плечу. «Не подскажешь, где сейчас проходит передача полномочий? Нам нужно передать новому командованию участком срочный пакет». Он повертел глазами, осматривая нас, и я вот не сказал бы, что мы выглядели сколь-либо доверенными лицами. Я-то еще туда-сюда, вот девушки. Одна автоматон в рваных обносках, из-под которых проглядывает что-то подозрительно похожее на соски, другая с ушками и хвостом. «Сожалею, сэр, но я не владею такой информацией. Полагаю, вы сможете узнать это у охраны внутри. Тогда возвращайся на пост, Томми. Спокойного дежурства». «Спасибо, сэр». Он потопал обратно за стол. Я подумывал попытаться упереть у него содержимое кобуры, но решил не рисковать. Может, солдатик не слишком-то умный, но вот уж это он бы точно воспринял как что-то неправильное. Так что мы спокойно пошли вглубь здания, в саму бетонную крепость. Тут украшательств уже не наблюдалось, все сугубо утилитарно. Голые стены, голые полы, слабенькие лампы под потолком, которые, кстати, работали, даже не моргали. Всего немного прошлись, и мы оказались в предбаннике. Очень хорошо простреливаемой зоне, иными словами, не слишком-то широкий коридор. По центру спереди, дверь открыта. Слева и справа от нее бойницы, в которых кто-то, да виднеется, в тех же самых широкополых касках. Я как увидел, так едва на пол не бросился. Слишком уж угрожающе выглядело. Но суеты не наблюдалось, криков с приказом остановиться не было, так что мы спокойно, быстрым шагом, преодолели коридор и вошли в основное здание. И, да, там Томми стояли, две штуки. Что еще интереснее, они были вооружены чем-то откровенно уродливым, но весьма похожим на пулеметы. Магазин почему-то сверху, например. Внимание на нас Томми не обратили, так и глядели себе тихо смирно в бойнице, держа оружие на изготовку поперек груди. Вот и хорошо, вот и правильно. Раз мы здесь, раз никакого военного или чрезвычайного положения не объявлено, значит, нам тут находиться можно. Стойте себе спокойно, а мы дальше пойдем. Осталось только понять, куда именно. На стенах висели таблички-указатели, но без знания письменности они вообще бесполезны. Одна и та же табличка с одинаковым успехом могла обозначать и туалет, и пункт управления, и вообще что угодно. Единственный вариант – пройтись ножками, заглядывая в каждую дверь. Ну, придется. Так, стоп, у нас же Марта есть. Топает себе молча, позади меня и перед Альфой. «Переведи-ка вон те таблички», – сказал я, обернувшись и ткнув пальцем. «Это же указатели?» «Да, да, хозяин, там написано. Камеры заключения, склад и столовая», – ответила она. «Понятно. Будем шастать, пока не найдем, откуда тут всеми управляют. Так что на ходу читай мне все таблички на стенах, дверях, в общем, любые указатели». Получив утвердительный ответ, я повел наш небольшой отряд дальше вглубь крепости. Нашли кое-что, но из полезного, только скромную металлическую дверь с не менее скромной табличкой «Арсенал». Под охраной солдатика, разумеется. Еще один Томми стоял у камер, другой у склада, все нас проводили взглядами, но делать ничего не стали, а мы и не пытались в их зоны ответственности пролезть. Так что надо было переходить с этого хозяйственного этажа на следующий, мимо лестницы проходили, сразу подниматься не стали. Вот теперь пора. Обычный бетонный пролет, здесь ничего выдумывать не стали. Без всякой спешки мы двинулись вверх и, когда почти уже до второго этажа добрались, Альфа вдруг сказала негромко: «За нами что-то скрипит, как та дверь». Остановился, прислушался, вроде, ничего. А затем уловил таки звук один, и это был совсем не скрип, а вполне себе бламс, металла. Будто закрылось что-то тяжелое, вроде двери. А таковых мы прошли только две, в парадном домике и в предбаннике. «Будь готова, только за горло грызть не пробуй, они металлические все», — сказал я. «Угу, вот и умничка». У меня из подходящего оружия был только кинжал, и подходил он разве что в кавычках. Мечом я махаю слабо, да еще в замкнутом пространстве, арбалет же здесь вообще никак не поможет. Однозарядный, и единственный его выстрел наверняка попросту отскочит от металла. Так что кинжал, он еще и не особо-то смахивает на что-то серьезное, так что местные стражи порядка не должны на него возбудиться, если уже не возбудились на нас в целом. «Если попытаются схватить, а не убить, побарахтайтесь для вида и сдавайтесь», — сказал я. «Они же тут охраной порядка занимаются, должны ловить. Ваши действия походят на противозаконные, хозяин», — ровно прошептала Марта, так, словно струйка воздуха из трубы вышла. Волчица же только фыркнула недовольно. Однако она-то послушается, бывает. Итак, с некоторой задержкой вышли в коридор второго этажа. Тут сразу, напротив лестницы, висели еще таблички: мастерская, архив, кабинет капитана отделения. Последнее, звучит интересно, стоило попробовать заглянуть, только осторожно. И кто вообще будет ставить мастерскую на втором этаже, когда наверх ведет единственная, не особо-то широкая лестница?